правой руке он держал дорожную сумку с патронами. Они прошли через задние ворота станции и снова вышли на заброшенный тракт с исчезающими колеями. Они прошагали минут 15, потом Джейк обернулся и помахал рукой двум строениям, оставшимся позади. Они, казалось, жмутся поближе друг к другу в беспредельном пространстве пустыни. «Прощайте!» — выкрикнул Джейк. «Прощайте!» Потом повернулся к стрелку и сказал: «У меня странные чувства, как будто за нами кто-то наблюдает». «Может быть», — согласился стрелок. «Там что, кто-то прячется? И он все время был там?» «Я не знаю. Нет, вряд ли». «Может быть, стоит вернуться? Проверить?» «Нет. Раз ушли, значит, ушли». «Хорошо», — быстро проговорил Джейк. Они пошли дальше. Вдоль проезжего тракта громоздились гребни спрессованного песка. Когда стрелок оглянулся, станция уже скрылась из виду, и снова кругом была только пустыня. Одна лишь пустыня. Три дня миновало с тех пор, как они покинули станцию. Горы стали как будто ближе, но это было обманчивое впечатление. Хотя глаз уже различал, как пустыня впереди поднимается к каменистым предгорьям. Первые голые склоны. Коренная порода, прорвавшаяся сквозь кожу земли в угрюмом разрушительном триумфе. Чуть повыше ландшафт снова выравнивался. И в первый раз за многие месяцы, если не годы, стрелок увидел зелень. Настоящую живую зелень. Траву, карликовые ели, может быть, даже ивы. Их питали ручьи, текущие из ледников на вершине. Дальше опять начинались голые скалы, вздымающиеся в исполинском, хаотичном великолепии до ослепительных снежных шапок, сияющих белизной. Слева открывалось ущелье, рассекавшее горную твердь. Оно вело к другому горному кряжу, поменьше, образованному выветренными утесами из песчаника, к высоким плато и крутым курганам. Над этой дальней грядой дрожала, мешая обзору, серая завеса дождя. Вечером, до того, как заснуть, Джейк еще пару минут посидел, завороженно глядя на всполохи далеких молний, белых и фиолетовых, таких пугающе ярких, в прозрачном ночном воздухе. Мальчик держался прекрасно. Он был вынослив, но самое главное, он умел бороться с усталостью посредством спокойной концентрации воли. Эту его способность стрелок оценил по достоинству. Джейк говорил немного и не задавал никаких вопросов. Не спросил даже про челюсть, которую стрелок непрестанно вертел в руках во время вечернего перекура. У стрелка сложилось впечатление, что их дружба льстит мальчугану. Может быть, даже приводит мальца в восторг, и это его беспокоило. Мальчик не просто так появился у него на пути. Это было подстроено. Пока с тобой идет мальчик, человек в черном держит душу твою у себя в руках. И даже то, что Джейк выдерживает его темп и не замедляет его продвижение, наводило на нехорошие мысли о перспективах зловещих и мрачных. Они шли вперед и постоянно наталкивались на симметричные кострища, оставленные человеком в черном через равные промежутки, и стрелку каждый раз казалось, что теперь эти кострища свежее. А на третью ночь он увидел вдали слабое мерцание пламени, где-то у первых уступов предгорий. Он столько ждал этого мига, но никакой радости почему-то не было. Ему вдруг вспомнилось одно из присловий Корта: «Остерегайся того, кто прикидывается хромым». На четвертый день, примерно в 2 часа пополудни, Джейк споткнулся и чуть не упал. «Ну-ка, давай-ка присядем», — сказал стрелок. «Нет, со мной все в порядке». «Садись», — я сказал. Мальчик послушно сел. Стрелок примостился на корточках рядом, так, чтобы его тень падал на подушку. «Пей». «Я не хотел пить пока». «Пей». Мальчик сделал 3 глотка. Стрелок смочил уголок попоны, которая теперь стала намного легче, и обтер влажной тканью Джейкова запястья и лоб, горячие и сухие, как при очень высокой температуре. «Теперь каждый день в это время мы будем делать привал на 15 минут. Хочешь вздремнуть?» «Нет». Мальчик престыженно посмотрел на стрелка. Тот ответил ему мягким, ласковым взглядом. Как бы невзначай, стрелок вытащил из патронташа 1 патрон и начал вертеть его между пальцами. Мальчик смотрел на патрон, как зачарованный. «Здорово!» — сказал он. Стрелок кивнул. «А то!» Он помолчал. «Когда мне было столько же лет, как тебе, я жил в городе, окруженном стеной. Я тебе не рассказывал?» Мальчик сонно покачал головой. «Ну так вот, там был один человек, очень плохой человек». «Тот священник?» «Ну, если честно, мне иногда тоже так кажется», — отозвался стрелок. «Если бы их было двое, они могли бы быть братьями или вообще близнецами. Но я ни разу не видел их вместе.